по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 29. Завтрак миссии был единственным временем, когда все жители миссии могли собраться вместе для семейного общения. Это было время расслабления. За столом звучало много добродушных шуток, остроумных замечаний и веселых приключений. Епископ рассказывал свои самые лучшие истории. Пастор Брюс рассказывал смешные происшествия. Эта группа последователей Иисуса не была лишена здорового юмора, несмотря на печаль и скорбь, постоянно окружавшие их. Епископ не раз повторял, что способность юмора дана от Бога, точно так же, как и другие способности. В его случае это была спасительная отдушина от невероятного напряжения, под которым он находился. В то памятное утро он прочитывал вслух выдержки из утренней газеты. Неожиданно он замолчал, нахмурился, и на его лице отразилась печаль. Все повернулись к нему, и над столом повисла тишина. Убит выстрелом в момент, когда набирал уголь из вагона. Семья его замерзала. В последние 6 месяцев он был без работы. Жена с 6 детьми живет в 3-комнатной квартире в западной части города. Один ребенок найден завернутым в тряпье в шкафу. Это были заголовки статей, которые медленно читал епископ. Затем он вернулся и прочитал подробности убийства и репортаж корреспондента, посетившего большую семью. Он закончил читать, а за столом все еще стояла тишина. Юмор исчез мгновенно. Вокруг миссии кипела жизнь огромного города. Ужасные события человеческой жизни неслись стремительным потоком, проносились мимо здания миссии, и те, кто занимался работой, спешили к ним изо всех сил. Но тысячи были подхвачены этим потоком, цепляясь за последнюю надежду, умирая в земле изобилия, потому что были лишены работы. Замечания на статью были различными. Недавно прибывший молодой человек, готовящийся стать служителем, сказал: «Почему этот мужчина не обратился к одной из добродетельских организаций за помощью или хотя бы в город? Не может быть, чтобы даже при самых худших обстоятельствах этого города, полного христиан, люди позволили бы кому-то остаться без пищи или без топлива?» «Я тоже не думаю», — ответил пастор Брюс. «Но мы не знаем историю этого человека. Он, возможно, много раз уже обращался за помощью и, возможно, в момент отчаяния решился что-то сделать самостоятельно. В эту зиму я встречался с подобными ситуациями». «Самое страшное в этой ситуации, — сказал епископ, — что человек в течение 6 месяцев оставался без работы». «Почему такие люди не идут на периферию?» — снова спросил будущий служитель. Кто-то из сидящих за столом, занимавшийся вопросом работы на периферии, ответил на его вопрос. «Согласно проведенных исследований, мест работы на периферии совсем мало. В большинстве случаев на эту работу брали одиноких мужчин. Предположим, что жена или дети были больны. Как он отправится на периферию? На какие средства он будет переезжать? Существует тысячи причин, почему этот конкретный человек никуда не мог поехать». «Но в настоящий момент остались жена и дети», — сказала миссис Брюс. «Как ужасно! Где, вы сказали, они находятся?» «Где? Всего 3 квартала отсюда, в районе Пенроз. Мне кажется, что половина всех домов в этом районе принадлежат самому Пенрозу. Они относятся к самым худшим домам в нашем городе, а Пенроз – член церкви». «Да, он член церкви по улице Назарет», – тихо подтвердил Брюс. Епископ поднялся со стола, объятый праведным гневом. Он открыл рот, чтобы произнести слова, которые редко слетают с его губ. слова осуждения, но в этот момент прозвенел дверной звонок. Один из жителей пошел, чтобы открыть. «Скажите пастору Брюсу и епископу, что я хочу их видеть. Мое имя Пенроз. Клэренс Пенроз. Пастор Брюс знает меня». Сидящие за столом слышали каждое слово. Епископ с пастором Брюсом многозначительно переглянулись. Они тут же вышли из-за стола и прошли в коридор. «Проходи сюда, Пенроз», – произнес пастор Брюс и пригласил гостя в приемную. Закрыв двери, они остались одни. Кларенс Пенроз был одним из элегантных мужчин в Чикаго. Он происходил из семьи аристократов, обладавшей большим богатством и признанным обществом. Он был чрезвычайно богат и обладал большими владениями в разных частях города. Уже много лет он был членом церкви пастора Брюса. Он выглядел очень расстроенным, что было знаком необычных переживаний. Он был бледен, а когда заговорил, губы его дрожали. Когда Кларенс Пенроз уступал таким странным для него эмоциям? «Я насчет убитого. Надеюсь, вы понимаете, вы уже читали. Семья живет в одном из моих домов. Это ужасный случай. Но это не главная причина моего визита». Он заикался от волнения и умоляюще смотрел в лица обоих мужчин. Епископ продолжал хмуриться. Он не мог смириться, что этот изящный человек роскоши мог бы намного облегчить ужасное существование своих квартиросъемщиков. Возможно, мог бы предотвратить и эту трагедию, если бы пожертвовал своим личным удовольствием и роскошью. Мог бы улучшить состояние жизни людей в своем районе. Пенроз обратился к пастору Брюсу. «Пастор!» – воскликнул он, и в голосе его послышался почти детский ужас. «Я пришел сказать, что я пережил что-то новое! Такое новое, необычное, что можно объяснить только сверхъестественным явлением! Помните, я был одним из тех, кто дал обещание поступать так, как бы поступил Иисус. В то время, несчастный глупец, я думал, что я все делаю по-христиански. Я щедро выделял от своих избытков на церковь и на миссию, но я никогда не делал ничего, что причиняло мне страдания. С тех самых пор, как я дал это обещание, моя жизнь превратилась в ад. Ад противоречий. Моя маленькая дочь Диана, вы ее знаете, вместе со мной тоже дала обещание. В последнее время она задает мне очень много вопросов о бедных людях и о том, где они живут. Я вынужден был ей отвечать. Вчера вечером один из ее вопросов коснулся моего сердца. «А у тебя есть дома, в которых живут бедные люди? Они такие же красивые и теплые, как наш дом? Вы знаете, как ребенок может задавать подобные вопросы. Я лег спать, терзаемый, как понимаю, божественными стрелами совести. Я не мог спать. Мне казалось, что я видел судный день. Меня привели и поставили перед судьей. Мне сказали, чтобы я дал отчет о своих делах, пока я жил в теле. Сколько грешных душ я посетил в тюрьме. Как я распоряжался средствами. Как я поступал с квартирантами, которые замерзали зимой и задыхались летом. Думал ли я о них, кроме как во время получить с них арендную плату? Были ли у меня страдания? Поступал бы так Иисус, как я поступал, и делал ли бы Он то, что я делал? Нарушил ли я свое обещание? Как я употреблял деньги и воспитание и влияние в обществе, которое я имею? Употребил ли я все на благо человечества, чтобы облегчить страдания, принести радость отчаявшимся и надежду разочарованным? Я много получил, но сколько я отдал? Все это прошло передо мной в видении, когда я не спал. Я видел все так четко, как вижу сейчас вас и себя. Я не в состоянии был видеть конец этого видения. Я смутился, видя страдающего Христа с осуждением, указывавшего на меня пальцем. Остальное скрыто было мглой и темнотой. Я уже сутки не спал. Первое, что я увидел в это утро, была статья об убийстве на угольном складе. Я прочел ее с чувством ужаса, от которого не могу избавиться. Я виновен перед Богом!» Пенроуз замолчал. Оба мужчины молча смотрели на него. Какая сила Святого Духа коснулась души этого до сих пор самодовольного, утонченного, воспитанного человека, принадлежавшего к высшему обществу, привыкшему спокойно идти своим путем. Он никогда не вникал в скорби и переживания города и в буквальном смысле невежда в познании, что значит страдать ради Иисуса Христа. Эту комнату наполнило присутствие, которое раньше посещало церковь Генри Максвелл и церковь по улице Назарет. Епископ положил руку на плечо Пенроуз и сказал: «Брат мой, Бог был очень близок к тебе. Давай поблагодарим Его». «Да, да», – всхлипывал Пенроуз. Он опустился на колени и, закрыв лицо руками, епископ молился. Затем Пенроуз тихо спросил: «Вы пойдете со мной в этот дом?» Вместо ответа мужчины оделись и пошли с ним в дом, где жила семья убитого. Это было начало новой и удивительной жизни Кларенса Пенроуз. С того самого момента, как он переступил порог этого ужасного общежития или дома и впервые в жизни встретился с отчаянием и страданием, о которых только читал, но никогда лично не сталкивался, он начал новую жизнь. Это еще одна длинная история, как в исполнении своего обещания он начал работу со своими домами, сдаваемыми под квартиры, поступая так, как бы поступил Иисус. Что бы сделал Иисус с домами под квартиры, если бы он был их владельцем в Чикаго или в любом другом огромном городе мира? Любой человек, который может представить правильный ответ на этот вопрос, может легко сказать, что Кларенс Пенроуз начал делать. Прежде чем наступили самые сильные морозы, в городе произошло много событий, которые касались различных людей, пообещавших идти по следам Иисуса. Так случилось и одно из происшествий, которое может показаться случаем, сверхъестественным. Однажды после обеда Фелисия выходила из здания миссии с корзинкой печеного, которое она собиралась оставить у пекаря в районе Пенроуз как образец. В этот самый момент Стефан Клит открыл двери столярной мастерской и вышел из подвала. Встретились они на тротуаре. «Позвольте мне понести вашу корзинку, пожалуйста», – предложил он. «Почему вы говорите «пожалуйста»?» – спросила Фелисия, подавая ему корзинку, так как они шли в одном направлении. «Я хочу сказать еще что-то», – ответил Стефан, взглянув на нее немного стеснительно и все же со смелостью, которая его испугала. Он любил Фелисию с тех самых пор, как увидел ее впервые. А с того дня, как она вошла в его мастерскую вместе с епископом, его любовь к ней росла с каждым днем все больше. Вот уже несколько недель случалось, что пути их пересекались. «Что еще?» – спросила Фелисия, невинно попадая в ловушку. «Что?» – начал Стефан, поворачивая к ней свое красивое благородное лицо. Его взгляд говорил, что он обладает самым лучшим сокровищем в мире. «Я хочу сказать, позвольте мне понести вашу корзинку, дорогая Фелисия». Фелисия во всю свою жизнь не выглядела такой красивой. Некоторое время она шла, даже не поворачивая к нему своего лица. Втайне она уже давно отдала Стефану свое сердце. Наконец она повернулась и застенчиво сказала: «Тогда почему же вы не говорите?» Лицо ее стало розовым, а в глазах светилась нежность. «Можно?» – воскликнул Стефан, совершенно забыв о том, как он держит корзинку. «Да, только, ой, не уроните мои булочки!» – взволнованно ответила она. «Нет, я не уроню ничего из ваших драгоценностей, дорогая Фелисия!» – проговорил Стефан, который теперь не шел, а летел по воздуху. Что было сказано на этом промежутке пути, было сугубо личным, и нам не дано права его читать. Только, как свидетельствует история, в этот день корзинке не суждено было достичь своего назначения. В этот же день, только намного позже, епископ возвращался из района Пенроуз. Он шел один, и когда поравнялся с уединенным местом, граничащим с миссией, до него донесся знакомый голос. «Но скажите мне, Фелисия, когда ты начала меня любить?» «Я полюбила маленькую сосновую стружку, которая повисла у тебя над ухом, когда я увидела тебя в мастерской», проговорил другой голос со смехом, таким чистым, искренним, приятным, что его приятно было слышать. «Куда вы направляетесь со своей корзинкой?» Придавая строгость своему голосу, спросил епископ. «А мы несем ее... А куда мы ее несем, Фелисия?» «Дорогой епископ, мы несем ее домой, чтобы начать...» «Чтобы начать домашнее хозяйство», закончил Стефан, выручая ее. «В самом деле?» спросил епископ. «Я надеюсь, что вы пригласите меня попробовать. Я знаю, как Фелисия готовит». «Епископ, дорогой епископ!» проговорила Фелисия, не собираясь прятать своего счастья. «Конечно же, вы будете самым уважаемым гостем! Вы рады?» «Да, очень!» ответил он, давая понять, что понял смысл ее вопроса. Помолчав минутку, он проговорил с отцовской нежностью. «Да благословит вас Господь!» Оставив их, он пошел дальше со слезами на глазах и молитвой в сердце. Да, разве не может та же божественная сила любви, которая принадлежит земле, воплотиться и быть воспетой последователями того, кто взял на себя наши немощи и понес наши болезни? Конечно же, без сомнения. Этот мужчина и девушка будут идти рука об руку через огромную пустыню человеческого горя. Они будут поддерживать друг друга, возрастая в любви, будучи свидетелями мирских страданий. Идя по его следам даже ближе, потому как они любят друг друга, их жизнь будет благословением тысячам несчастных, потому что у них будет свой дом, который они разделят с бездомными. Посему сказал наш Господь Иисус Христос, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Фелисия и Стефан, следуя за своим учителем, любя его все глубже, служили ему всем сердцем, так как само небо утвердило их земные чувства безмолвным благословением. Спустя немного времени после этого события вся миссия стала частью их радости. Из Раймонда в Чикаго приехал Генри Максвелл. Он был не один. С ним прибыли Рэйчел Винслоу, Вирджиния Пейдж, Ролин, Александр Пауэрс и президент Марш. Встреча, происшедшая в зале миссии, была организована епископом и доктором Брюсом, которые, наконец, убедили мистера Максвелл и его сотрудников прибыть на эту встречу. В зал миссии на этот вечер были приглашены безработные, несчастные, потерявшие веру в Бога и людей, анархисты и безбожники, свободомыслящие и вообще немыслящие, самые худшие представители города, самые безнадежные, особо опасные, развращенные существа предстали пред Генри Максвелл и его друзьями на служение. Дух Святой продолжал работу в огромном, эгоистичном, любящем удовольствие, запятнанном грехом городе. Он находился в руке Божьей, не представляя даже, что его ожидает. Каждый мужчина и женщина, присутствовавшие на служении в этот вечер, видели девиз миссии, висевший над дверями. Девиз был оформлен будущим служителем и сиял через прозрачное стекло. Что бы сделал Иисус? Генри Максвелл, впервые входя в эту дверь, был глубоко тронут. Он чувствовал себя точно так же, как тогда, когда этот вопрос впервые был обращен к нему. Тогда этот зов прозвучал изнуренного молодого человека, появившегося в первой церкви Раймонда на утреннем служении. Будет ли вознаграждено его сильное желание общения? Будет ли распространяться по всей стране движение, начатое в Раймонде? Он со своими друзьями прибыл в Чикаго, чтобы посмотреть и найти ответ на этот вопрос в сердце этого города. Через несколько минут он предстанет перед людьми. Он стал намного сильнее и спокойнее по сравнению с тем, как впервые с трепетом стоял перед рабочими железнодорожных мастерских. но и теперь в сердечной молитве он умолял о помощи. Наконец он вошел, и вместе со всеми последователями Иисуса Христа он предложил огромные и важные моменты земной жизни. По какой-то причине он чувствовал, что эта встреча укажет ему ответ, который постоянно стоял перед ним. Что бы сделал Иисус? Глядя в лица мужчин и женщин, которые многие годы были чужими и врагами церкви, его сердце воззвало: «О мой Господь, научи Твою церковь, как лучше идти по Твоим следам». Будет ли ответ на молитву Генри Максвелл? Ответит ли церковь на призыв следовать за ним? Изберет ли она в следовании за ним переживания, боль и страдания? А над городом также проносился Святой Дух. Не огорчай его, о город! Как никогда раньше он готов произвести революцию в этом мире.